네. 알로. Здравствуйте. Алло, Здравствуйте, я вас меня слышите? да, здравствуйте, слышу. Вам звонок из Национальной службы взысканий. Меня зовут Леонова Наталья Андреевна, старший менеджер лицезапчера Как вас Павлова. зовут еще раз? Скажите, пожалуйста. Наталья Андреевна меня Ага, зовут. и что вы хотели? Скажите, как Ольга Валерьевна, чем вам приходится? А, супруга. Можно ее пригласить к телефону? Есть такая возможность? А, на данный момент нет такой возможности. Мне имеется невыполненное финансовое обязательство. Вам что-либо известно, почему она их не Да, исполняет? известно, что у нее есть финансовые обязательства. А почему не исполняет, известно? Ну, есть на то свои причины. Серьезные причины? Веские? Очень серьезные, да. Супруга ваша работает? Все работают. Как без То есть этого-то? работает, вы тоже работаете, Жить же да? надо на что-то, правильно? Соглашусь с вами. А скажите, пожалуйста, а когда она будет дома, чтобы мы поговорить могли с ней? Каким образом, если не хотите переговорить при личной Что? встрече, что ли, или как? Конечно, позвоним, поговорим. Позвоните, поговорите, да? Ну, не знаю, можете там завтра позвонить, допустим. Нам можете записать номер телефона и передать супруге, чтобы она самостоятельно с вами связалась? Она не может разговаривать. Почему? Что ей мешает? Она инвалид? По голосу? Нет, она не инвалид. Но на данный момент А что это вам случайно мешает поговорить? на данный момент она не может разговаривать. Что ей мешает? Ну, физически не может она на данный момент разговаривать. Очень интересно. А Да. что с ней случилось? Почему он не может физически разговаривать с Ну, человеком? я же не буду неизвестному мне человеку рассказывать наши Хорошо, допустим, условия. допустим. Вы знаете, что у нее есть обязательства. Почему вы Да. не помогаете ей исполнить? Ну, так вы мне позвонили, вот. Я вот теперь вот точно знаю, что надо помочь. А раньше вам не звонили, вы не знали? Ну, со мной никто не разговаривал по этому поводу. Вы же как, позвонили? Ольгу Валерьевну Вы можно? супруге передавайте, что в ее Я говорю, интересах нет, не решить можно вопрос нам. финансового Тогда характера. ложите трубку, и все. Вот весь ваш диалог. Передавайте супруге то, что необходимо решать финансовые обязательства. Не Ага. она так его решает, потому что вы несете солидарную ответственность по решению данного вопроса. Всего Понятно. доброго. А вы все, что ли, да? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Александровна, отдел оптимизации финансовых потерь, банк Тинькофф. Звонок вам поступает по поводу обслуживания счета Ольги Валерьевны. А что там у Это нее со ваш... счетом? Верно. На данный момент задолженность по счету имеется. Что у нее на данный момент? Задолженность по счету. Ага. Девушка, у вас насморк, да? Вас плохо слышно? Или вы в нос говорите? Алло. Или гайморит? Что у вас там? Не знаю, так лучше слышно, алло. Да, так лучше. Так, на данный момент, чтобы урегулировать ситуацию, необходимо внести оплату в размере 3800 рублей. Ага. До какого числа? Готовы за супругу оплату произвести? Я подумаю над этим предложением. А когда Но надо? у нее сейчас какие-то финансовые трудности, что она оплату не производит. Ну, приболела она маленько. А как давно она на больничном вообще? Ну, да. Можно сказать так. А как давно? А вот не так давно. Ну, сколько по времени? Я учетную запись не веду. А ранее из других банков звонки вам поступали? Каких других? А что у нее с другими банками? Ну, она же тоже в других банках обслуживается. Вас это интересует? Передайте, чтобы она с банком связалась для урегулирования ситуации. Запишите, пожалуйста, номер. Говорите номер. Запишу, но... 8 800 4 пятерки, 775. 775, да? Благодарим вас за готовность сказать. Девушка, да. А вот вы знаете, 775. Вот, она не сможет вам позвонить? Что она не сможет? Позвонить вам не сможет. Почему? Потому что у нее на данный момент нет возможности. Угу. Ну, как будет возможность, ей необходимо как можно скорее связаться с банком. Нет, давайте она вам смс-ку напишет. Так. Вот на данный момент необходимо регулировать вопрос по я счету. Понимаю. Либо сможете оплату? Либо письмо почтой оплату произвести за супругу. Возможно, да. Сколько там? 3000? Возможно. 3800. 3800. А реквизиты куда? Ну, по окончании разговора, если договоримся об оплате, придет вам смс с номером договора, и вы в любом салоне связи сможете оплатить. Ага. Все, понял. Девушка, у вас, по-моему, точно гемолит, ну, да? Нет? Со мной все в порядке, не переживайте. Нет, просто вы как-то гнусавите. Правда. Ну... Так, Что? Вы меня отвлекли. В ближайшее время сможете оплату произвести? Ну, да, в пятницу, скажем так. Пойдет? В пятницу. Тогда фиксирую платежный документ, что в пятницу оплату произведете. 14 сентября. Через салон связи. Еще там требуется паспорт ваш. Мой паспорт, да? А зачем? Да, с своим паспортом. Что? Зачем? Ну, такие требования на кассе, необходимо предъявить паспорт еще того, понял. Кто оплачивает. А, подождите, а по безналу, если вот переводом, допустим? Можете переводом. Переводом. Ну, так реквизиты дайте мне. Так тоже можно по номеру договора. По номеру договора? Все, понял. Да, через платежный терминал. Все, тогда благодаря вашей помощи, Ольга Валерьевна, избежит негативных последствий. И согласно договоренности, ждем оплату в размере 3800 до 4 сентября. Да, 3800. А, подождите, а какие негативные последствия вы сейчас только что сказали? Можете пояснить, пожалуйста? Меня вот заинтересовали вот ваши вот эти слова. Так, сейчас. А я, значит, сохраню платежный документ. Так, ну, информация о том, что об обслуживании в нашем банке может быть передана в бюро кредитных историй. А, и далее? И потом банки могут смотреть эту кредитную историю и будет под вопросом, будут ли они в дальнейшем предоставлять их кредиты, а, понял. Если она плохо справляется с нынешними. Я понял. Все. Ожидаем оплату. А просто вот тут на днях вот ваш коллега звонил, вот он что-то так как-то неадекватно общался, дерзко, борзо и прощал негативными последствиями. Ну так и не пояснил, что за негативные последствия. А вот вы меня вразумили. Спасибо вам за это большое. Все, тогда согласно договоренности, ждем оплаты. Всего доброго, до свидания. Ага, хорошо. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания «Экобанкер». Меня зовут Волчкова Люба Валентиновна. Могу я поговорить с Ольгой Валерьевной? Нет, на данный момент не можете. Что вы хотели от нее? Могли бы ей передать, что пусть она срочно нам позвонит. Это микрофинансовая компания «Экобанкер». Она не сможет вам позвонить. Почему? Потому что. Есть на то свои причины. Что вы хотели конкретно, говорите? Чтобы она нам позвонила. Это микрофинансовая компания «Экобанкер». Ее дело сейчас находится в досудебном отделе, и нужно решить с нами вот ее вопрос. Какая сумма? Я вам не могу сказать, я могу сказать только ей. Ну, на данный момент у нее нет возможности с вами общаться. И перезвонит уже. Не хотите, не говорите. Вы могли бы просто ей передать информацию, чтобы она просто позвонила? Она вам не сможет перезвонить. Я вам еще раз повторяю. Что непонятно? Мы ведь можем подать документы и в суд. Поэтому ей нужно позвонить нам, чтобы... И вам еще раз, вопрос. Третий раз повторите. Я вам еще раз говорю. А почему она не может нам позвонить? Ну, есть на то свои причины. Она не может разговаривать. Она не может вам позвонить. Может, смс-ку написать, либо письмо отправить. Если действительно у нее что-то со здоровьем, или действительно не может, нужно отправить нам письмо, действительно. Наш электронный адрес. Адрес, говорите. Запомните. Нет, не запомню. Можете отправить смс. Смс, скорее всего, отправить сейчас не смогу. Зайдите тогда просто в интернете. Это микрофинансовая компания, вы банкир. Мы в интернете, у нас есть все наши данные. Куда отправить письмо и электронный адрес. Все ясно. Так будет легче и проще. Угу. До свидания. Хорошо, до свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта.